От грохота у северянина начало закладывать уши, а скрежет, который издавал Расинган Намикадзе при соприкосновении с латами некроманта, заставил Норда слегка поморщиться. Настолько противного звука он еще никогда не встречал, но не прошло и секунды, как раздражающий Ролафа звук прекратился. Техника желтой молнии Канахи не смогла пробить доспех, спокойно держащий удары напитанного силой дейдрического оружия, и Намикадзе отлетел в сторону от бури электрических разрядов, что пошла во все стороны от устоявшего на ногах бретонского чародея. Подвергся атаке одного из аборигенов. Местные решили, что я, как и ты, буду терпеть все их выходки. Раздался в голове Ролафа бесстрастный и холодный голос, наглядно демонстрируя глубину их заблуждений. Ролаф-сан, ты так и будешь стоять столбом. Сделай что-нибудь. Жабий отшельник перекатом ушел от удара объятой пламенем цепи и, подхватив потерявшего сознание ученика, разорвал дистанцию с некромантом. Пара крепких пощечин и одна силком впихнутая в рот пилюля, и уже спустя несколько секунд Намикадзе был вновь боеспособен. Этот психопат чуть было не убил Анкай Куринай. Если чуть, значит все же не убил. Неожиданно спокойно и некоторой долей флегматизма ответил ему северянин. Я тоже иногда хочу прихлопнуть эту мелкую занозу. Дайте-ка угадаю, она что-то натворила и вы полезли ее защищать? Да какое это сейчас имеет значение? Твой наставник убивает жителей Канахи. Уйдя техникой замены от искрящегося разряда, что послал в него бретонский чародей, Джирая с опаской посмотрел на служителя Талоса. Или, ты на его стороне? В ответ уроженец Скайрима посмотрел на него, словно на умалишенного. На чьей, этого седого урода? Да держи карман шире. Презрительно фыркнул Ролаф, тряхнув головой. Я, как всегда, на своей собственной стороне, и в отличие от вас имею уважение к чужим поединкам, а потому не буду лезть в вашу драку. Тем более, что за свои поступки надо отвечать. Вы эту сволочь раздраконили, вам его и утихомиривать. А я уже достаточно повоевал за лист в последнее время. Взмахнув рукой, северянин трансмутировал из находящейся рядом груды обломков каменное кресло и, достав заполненную брагой флягу, с комфортом расположился в созданной чарами мебели. Сделав из нее глубокий глоток, Норд с удовольствием выдохнул и, обведя взглядом окружающие храм руины, одобрительно хмыкнул. «Вот это я понимаю, драка, что надо. Ролаф-сан, ты что, опять пьяный?» Пока Джирай отвлекал на себя наставника светловолосого Норда, Минато приземлился рядом с Ролафом, который, положив ноги на лежащий перед креслом булыжник, лениво потягивал брагу, наблюдая за тем, как некромант гоняет жабьего отшельника по руинам квартала. «Какая еще к биджу драка? Твой сенсей перебил множество невинных жителей Канахи и сравнял целый квартал с землей. Ты же обещал Хокаге, что будешь защищать лист, если на него кто-то нападет. Так мастер на вас двоих нападает, а не на всю Канаху. Причем, судя по его словам, драку начали именно вы, а мой сенсей хоть и та еще сволочь, но при этом мне никогда не лгал». Равнодушно пожал плечами северянин, кивая в сторону соседнего района скрытого селения, над которым удерживали барьер шиноби в безликих масках и до которого еще не добрались разрушения. «Вон там вот все в порядке и что-то туда мастер Григор не рвется. Так что не надо мне тут втирать про то, что я должен делать, а чего не должен». И к слову, Норд с подозрением посмотрел на желтую молнию. «Откуда тебе известно, о чем я договаривался с Данза? Тебя же не было при том разговоре?» Где-то на заднем фоне закричал корчащийся под потоком зеленых разрядов жабий отшельник. Сокомандник Цунади слишком сильно увлекся атакой, и одно из заклинаний, которыми в большом изобилии сыпал некромант, задело его по касательной. Мощь чар бретонского чародея была настолько велика, что на секунду заставила Джираю застыть на месте, и, воспользовавшись этой заминкой, чародей обрушил на него потоки светящихся от силы молний. Но помимо Намикадзе у ученика Хирузина был еще один союзник, притаившаяся до этого момента в руинах одного из домов гигантская жаба, которую беловолосый шиноби припрятал там как раз на подобный случай, раскрыла пасть, и ее удлинившийся язык сбил некроманта с ног и, протащив облаченного в латы гиганта по земле, впечатал его в остов стены, торчащие из земли. «Да какая разница, откуда я это знаю? Да хватит уже хлестать свое пойло!» Начал было Минато, схватив Норда за руку, которая держала флягу с брагой и разлив часть ее содержимого на голый торс северянина. «Ты что, не понимаешь? Твой сенсей перебил множество неф. Кха!» Огромная ладонь Норда схватила Намикадзе за лицо и подняла его в воздух, а злобно оскалившийся Норд покрылся слабыми разрядами. «Кажется, ты кое-чего не понял, блондинчик. Голос Ролафа стал похож на рык недовольного медведя. Я не один из бойцов Канахи и уж точно не личная шавка Хокаге, чтобы мною можно было решать каждую проблему, которая у вас возникнет. Сами создали себе проблемы, сами их и разгребайте. Получается, смерть сотен жителей Листа для тебя уже пустой звук. Сдавленно прохрипел Шиноби, ухватившись руками за ладонь Норда. Если у тебя плохо с памятью, то напоминаю, я служитель божества бога воинов, а не какого-нибудь торговца лапшой. И представь себе, все сражения так или иначе заканчиваются похоронами. Значит, ты не собираешься нам помогать? Неожиданно спокойно спросил у него желтая молния. Если бы эта седая сволочь убила Рыжика или Анка, тогда я попытался бы оторвать ему голову и без вашей указки. Разряды продолжали бегать по огромному телу северянина, придавая ему схожий с третьим Райкаге вид. Но Кушина сейчас далеко и мелкая заноза тоже жива, а для вас двоих, я даже пальцем лишний раз не пошевелю, особенно после того, как ты вместе со своим сенсеем влез в мой бой с Буренкой и помешал справедливому возмездию. Ты же не думал, что я это просто так забуду. Со стороны битвы Джирая и Григора раздался истошный визг, схватив призванную учеником Херузина жабу за ее склизкий язык. Некромант пропустил по нему волну холода и одним ударом когтистой латной перчатки разбил ставшую невероятно хрупкой от заморозки плоть. Закричав от боли, гигантская земноводная рухнула на землю и замолотила по ней своими перепончатыми лапами, но эта агония не продлилась долго. Одним прыжком оказавшись рядом с призванным созданием, Григор сложил пальцы своей руки на манер копья и, вонзив их в глаз жабы по самый локоть, создал внутри ее головы какие-то огненные чары. Призванное создание меньше чем за секунду осыпалось серым прахом, а отряхнувший ладони чародей развернулся к Джирае, который в этот момент яростно ломился в защитную пленку оберега, висевшую вокруг колдуна, и испустил из ладони широкий веер пламени. «И теперь ты решил таким образом мне отомстить? Вот уж не думал, что ты настолько мелочный!» Выхватив один из своих кинжалов с меткой техники полета бога грома, Намикадзи полоснул им по руке северянина, который тот держал его за голову, заставляя Норда ослабить хватку и выпустить его на волю. «Но боюсь, что теперь я не смогу этого так оставить. Это твой сенси, именно ты привел этого человека в Канаху, и если ты отказываешься помочь нам его остановить, то значит ты выступаешь на него стороне Ролафсан. Поступки говорят об этом лучше всяких слов. А раз ты действуешь на пару с ним, то виновен в гибели жителей Листа не меньше, чем сам некромант». Минато встал в боевую стойку напротив северянина, который посмотрел на кровавую полосу, оставленную на его руке кунаем светловолосого шиноби, и, переведя взгляд на Намикадзе, широко оскалился. «Я погляжу, что с нашей прошлой драки ты так и не научился вовремя отступать». Пропавшие было электрические разряды вновь забегали по телу светловолосого Норда. «Неужели одного поражения тебе оказалось мало?» Он кивнул в сторону Джирайи, который выделывал в воздухе невероятные кульбиты, пытаясь избежать огненных потоков, которыми бил во все стороны наставник Ролафа. «Вы даже с мастером не способны справиться, так ты решил добавить еще огонька в ваше сражение, Минато? Даже от тебя я не ожидал подобной глупости. Своим бездействием ты сам выбрал сторону». Спокойно пожал плечами желтая молния Канахи. «Оставшись в стороне, ты поддержал этим резню, что устроил твой наставник. Ролафсан, я предупреждаю тебя в последний раз, если ты сейчас не поможешь нам угомонить своего сенсея, то, не став дослушивать речь Намикадзи до конца и создав чары мысленной речи, северянин попытался ментально связаться с гоняющим Джираю некромантом. К его удивлению, это удалось сделать практически моментально. Обычно телепатия и все связанные с ней заклятия давались Ролафу с огромным трудом, а тут как будто бы кто-то с той стороны все заранее подготовил, и сыну Саргала оставалось только запустить уже созданный кем-то конструкт. «Что тебе нужно?» В голове северянина раздался сухой и бесстрастный голос бретонского чародея, но внешне при этом Григор все так же продолжал бить огненными чарами по ученику Сарутоби, ничем не выдавая, что между ним и его учеником ведется мысленный диалог. «Мне надо решить один вопрос с этим блондинчиком, он уже давно напрашивался, и кулаки у меня буквально чешутся. Вот только как бы мне опять не сорваться и не начать крушить все подряд». Ролаф обвел взглядом разрушенную некромантом округу, хотя после вас тут уже мало что осталось, но в любом случае, можете меня подстраховать на тот случай, если я опять впаду в буйство. Видишь черту, где заканчиваются следы боя и вдоль которой местные удерживают барьер? Посмотрев на цепь Анбу, что старательно поддерживали защитную технику вокруг места сражения. Орлов заметил, что разрушения, причиненные некромантом, заканчивались примерно на одном и том же расстоянии. Седой бретонец обратил в руины все здания в радиусе примерно 6-7 сотен шагов вокруг храма Талоса, но дальше дома жителей Канахи были целыми и стояли нетронутыми. Заметил, прекрасно, в этой области я могу в некоторой доле нивелировать отрицательное воздействие нашей родословной и не дам тебе поддаться неудержимой ярости, но не выходи за ее пределы и не используй никаких масштабных чар. Чем большими объемами энергии ты будешь оперировать, тем сложнее мне будет поддерживать стабильность твоего энергетического тела. Не забудь про это, когда будешь сводить счеты с аборигеном. А теперь мне пора освободить арену новым бойцам и сделать так, чтобы вам никто не помешал. Лениво взмахнув рукой, некромант заставил Джираю упасть на колени и схватиться за голову. Выпученные глаза и постоянно открывающийся рот, из которого не доносилось ни звука, делали легендарного Санина похожим на рыбу, которую кто-то достал из воды и выбросил на землю. Орлов не понял, что именно сделал его наставник, но отчетливо уловил в созданных некромантом чарах элементы школы колдовства. Причем не некромантии, а другой ее ветви, что отвечало за призыв Даидрос планов Обливиона. Подойдя к оглушенному ученику Херузина, бретонский чародей схватил его за голову и начал выкачивать из Джирая жизненную силу. Всполохи алой энергии перетекали от шиноби к некроманту, и матово-черный металл жадно впитывал их, а зеленые руны на поверхности лат начали светиться чуть ярче. Григору понадобилось всего несколько секунд, чтобы здоровый, крепкий мужчина превратился в бледное подобие самого себя, и некромант отшвырнул его изможденное тело к барьеру, что удерживали Анбу. Ударившись об пленку защитной техники, жабий отшельник рухнул на землю, а колдун вернулся ко входу в храм Талоса и небрежным жестом вырастил из земли костяной трон, на который сел, а в голове северянина раздался его равнодушный голос. «Будем считать этот бой первым практическим занятием по сдерживанию и самоконтролю. Как впадать в буйство ты уже понял, иначе не выбрался бы из подземелья. Теперь попробуй сдерживать его прямо во время сражения. Я стану оттягивать большую часть поступающей от этого процесса энергии на себя, но некоторая часть все равно останется в твоем духовном теле и начнет давить на разум через. Впрочем, детали можно обсудить и позже. А сейчас удели внимание этому аборигену, пока мы тут с тобой разговариваем, он уже собирается на тебя накинуться. Ну что, Минато?» Рослый северянин достал из-за плеча дайдрический двуручник и провел им по земле, оставляя на ней обугленную линию. «Теперь остались только ты и я. Некому нас разнять и тебе ни за кем прятаться. Мастера я почти никогда не поддерживаю, но результат, к которому привели его действия, мне уже начинает нравиться. Он позволит мне сразиться с тобой без оглядки на старика Херузина». Красно-черное лезвие призванного клинка начало покрываться всполохами пламени, а сам уроженец Скайрима покрылся тонкой пленкой чар железной плоти. «Подумать только, и когда-то я сам привел тебя в Канаху». Достав из-под сумка второй куной, Намикадзе перехватил его обратным хватом и, слегка присев, сорвался в сторону кровожадно оскалившегося Орлова. «Меньше слов, больше дела». Напитав тело ускоряющими чарами, сын Саргала рванул ему навстречу. «Если ты решил втащить меня в эту драку, то хватит скулить». Объятый пламенем меч обрушился на Минато, но ловкий шиноби с легкостью избежал медленного, по сравнению с ним, удара северянина и, проскользнув Норду за спину, полоснул своими кунаями ему по спине. Защитные чары с легкостью выдержали удар желтой молнии Канахи, но шустрый ниндзя и не думал на этом останавливаться. Намикадзе уже однажды сражался с Орлофом, а потому знал про защитное заклятие, которым Норд пользовался, и знал тактику, которая была против него эффективна. Скача вокруг северянина словно дикий заяц, желтая молния начал наносить по нему слабые, но очень быстрые и многочисленные удары, которые стали быстро истощать чары железной плоти, попутно прилепляя на разные части тела Орлова взрывные теги. Минато был опытным шиноби, а потому не пытался разорвать дистанцию или отступить, чтобы воспользоваться какой-либо техникой. Ученик Джирая отчетливо понимал, что тягаться с северянином в выносливости было попросту глупо, а потому сделал ставку на быстрый и непрерывный натиск. Даже с учетом ускоряющих чар, Орлов оставался довольно неповоротливым воином, который делал ставку не на ловкость, а на голую мощь. Намикадзе вовсю пользовался своим превосходством в гибкости, уходя от ударов покрытого пламенем монструозного клинка по самыми невероятными углами, Он постоянно атаковал сына Саргала. Желтая молния Канахи не мог долго поддерживать такой бешеный темп, но этого и не потребовалось. На очередном ударе защитная техника северянина с тихим звоном рассыпалась и с помощью Хирайшина, уйдя от потока ледяных кольев, посланных в него Ролофом, Шиноби сложил печать концентрации и тихо сказал: «Кац, все взрывные печати, которые он нацепил на северянина во время боя, одновременно сдетонировали, и округу огласил громкий взрыв. Это было больно». Из поднятых ударной волной клубов пыли, слегка пошатываясь, вышел потрепанный северянин. Вид его был не слишком приятен, половина блондинистой шевелюры выгорела напрочь, на одной из рук не хватало нескольких пальцев, а огромное тело покрывали многочисленные подпаленные ожоги. «А теперь я, ЧТ». Намикадзе ошарашенно посмотрел на свою сандалию, на которой вспыхнула маленькая и до поры скрытая чарами иллюзии огненная руна. «Как вы там говорите?» «Кац!» Грохот взрыва, вновь пронесшийся по округе, в этот раз был намного слабее, чем в предыдущий, но вот эффект от него был на порядок больше. Когда пыль осела, удерживающие барьер Анбу увидели окровавленного Намикадзе, что, стиснув зубы, медленно полз в их сторону. Одна нога желтой молнии была оторвана по самое бедро, а на другой не было стопы, но ученик Джирай упорно продолжал пребывать в сознании. «Вот и все, блондинчик, допрыгался ты». Северянин пинком перевернул изувеченного шиноби на спину и наступил своим сапогом ему на грудную клетку. «Признаюсь честно, хоть я и не получил большого удовольствия от этой схватки, ведь она оказалась довольно скоротечной, но ты сильный боец. Даже немного жаль, что при этом абсолютно никакой воин. И знаешь почему? Ха-ха-ха-ха». Минато попытался что-то ответить, но нога Норда так сильно давила на его легкие, что вместо слов из его горла раздался только тихий хрип. «Потому что всегда стараешься сгладить углы и свести к минимуму любые последствия. А настоящему воину не нужен повод для битвы. Он идет напролом, несмотря ни на что, и готов сражаться всегда и везде, но делает это не потому, что ему кто-то приказал, а лишь ради утоления собственной жажды боя. И с мастером Григором я буду сражаться лишь тогда, когда сам того захочу, но никак не по чужой указке». Сын Саргала поднял в воздух дейдрический двуручник. «В Савнгард такому, как ты, не попасть никогда, а потому передавай привет этому вашему шинигами». Черно-красное лезвие со свистом опустилось вниз. «Добротный трофей». Северянин довольно рассматривал отрубленную голову одного из сильнейших шиноби Канахи, которую он держал за волосы. «Законсервирую и сохраню на память. Эрл оф Синси». Неожиданно недалеко от трупа желтой молнии, рядом с которым стоял уроженец Скайрима, раздался голос девушки, которая, по мнению ученика-некроманта, сейчас должна была быть в нескольких днях пути от Канахи. Развернувшись на звук, Ролоф убедился, что слух его не подводит, и утвердительно сказал: «Кушина». За удерживаемым Анбу барьером стояла побледневшая Узумаки, переводившая испуганный взгляд с отрубленной головы Минато на его обезглавленное тело, а позади Джинчурики находился и глава деревни, скрытой в листе, который, судя по длинному черному посоху в руках и боевому облачению, собирался с северянином отнюдь не разговаривать. Примечание к части: «Больше крови богу крови». П.С. С учетом того, что Фигбук что-то в последнее время сбоит, и вечно голодного кота я вижу в браузере чаще, чем своего реального, напоминаю, я есть на ад. HTTPS Outhartadeu Eldgam 737, часть 16. А я ведь знал, что рано или поздно все этим и кончится. Уж больно рьяно кое-кто защищал свою ученицу, которой по-хорошему давно уже надо за все ответить. Но нет, мы скажем, что идет война, и этого делать нельзя. Тыльной стороной ладони, утерев струйку крови, что стекало с уголка его рта, подкопченный северянин отшвырнул в сторону голову желтой молнии, которую он держал в руке, и лениво махнул дейдрическим двуручником в сторону третьего Хокаге. Но правитель деревни, скрытой в листе, только молча продолжал сверлить Ролофа взглядом, как будто чего-то ожидая. Активировав на секунду аурное зрение, Норт моментально понял, чего ждал Сарутоби. Несколько групп, судя по аурам, весьма неслабых шиноби, подбирались к храму Талоса со всех сторон. И судя по слаженности действия и синхронности, с которой двигались ауры, это были либо бойцы из Анбу, вернувшиеся с передовой, либо ребята одного одноглазого старика. Ха, тот же Райкаге уже давно бы бросился в драку, как истинный воин, а Хирузин действует именно как имперский генерал. Увидел, как расправились с одним из его людей, и терпеливо ждет подхода подкреплений, вместо того, чтобы со всех ног рваться в бой. Раздраженно рыкнув, Норд хрустнул шеей и, размяв плечи, неспешно двинулся в сторону Сарутоби. Хотя чего еще можно ждать от этого старого махинатора, который сделал все, чтобы не дать мне сразиться с буренкой. Та же проблема, что и у Минота, несмотря на всю свою силу, Сарутоби, не воин. Эх, жаль, что меня не выкинуло в этом мире где-нибудь поближе к кумовцам. Вот уж кто из местных знает толк в хорошей драке. И в отличие от этой старой обезьяны лидер облака как никто другой понимает, чего на самом деле стоит хорошая схватка. Крутанув в руке призванное из обливиона оружие, северянин уже начал копить энергию, чтобы одним прыжком сократить расстояние до занявшего выжидательную позицию Хокаге, но прежде чем он успел это сделать, перед ним выросла облаченная в подаренную Ролофом фигура ловласой кунаичи, которая подскочила к дернувшемуся было от ее резкого рывка норду и, схватив его за плечи, начала трясти. «Ролоф-сан, что вы тут натворили, пока меня не было?» Ошарашенная и совершенно не понимающая, что происходит, Узумаки бледнела, краснела и постоянно бегала глазами по округе, смотря то на превращенный в руины квартал, то на безголовый труп желтой молнии, то на сидящего вдали на костяном троне некроманта. Какого биджу тут вообще произошло? В сторону. Резким движением руки отшвырнув от себя кушину, северянин подставил лезвие своего двуручника под золотистое навершие гигантского посоха третьего Хокаге, который, пользуясь тем, что Ролоф отвлекся на разговор с Джинчурики, сорвался в атаку. Рыжик, не суйся под руку. Мощь атаки сильнейшего шинобилиста была воистину страшной. Ролоф не знал, было ли дело в посохе, который по своим размерам больше напоминал какое-то бревно, или старик был сам по себе настолько силен, но даже несмотря на выставленный им блок, сын Саргала погрузился в землю практически по пояс. Кушина-чан, отойди за барьер. Раскрутив свое огромное оружие в руке, Сарутоби резким ударом выбил норда из земли, словно пробку из бутылки с вином. Пролетев в воздухе десяток метров, Ролоф с грохотом снес своим телом выпирающий один из уцелевших остовов здания. Вонзив дейдрический клинок в землю, ученик некроманта попытался таким образом остановить или хотя бы замедлить свой вынужденный полет, но правитель Канахи сражался не один, и как только красно-черное лезвие вгрызлось в землю, на северянина накинулось несколько теней в темных накидках, безликими масками и с короткими танто в руках. Не успев вытащить громоздкий двуручник из земли, норд оставил его в земле и выпустил из освободившихся ладоней ветвистые молнии, пытаясь отогнать от себя назойливых шиноби. Но против слаженно работающей группы это помогло мало. Пока северянин разгонял яркими разрядами основную часть отряда ниндзя Канахи, один из них с помощью техники Шуншина оказался у Ролофа за спиной и короткий клинок пронзил его грудь. Мелкая крыса. Огромный кулак норда, свирепевшего с каждой секундой все больше, с легким гулом пропорол воздух над головой пригнувшегося масочника, который налепил на оголенный торс северянина взрывную печать и, уйдя все той же техникой на безопасное расстояние, тихо сказал: «Кац!» Громкий взрыв сотряс воздух и отшвырнул огромного норда на добрый десяток метров от его оружия, а когда мотнувший головой Ролоф немного пришел в себя и попытался подняться на ноги, сверху на него обрушился посох третьего Хокаге. Пока его подчиненные отвлекали внимание воинственного северянина на себя, лидер деревни, скрытый в листе, подпрыгнул высоко в воздух и словно коршун обрушился на оглушенного ученика-некроманта. Сила удара бога мира Шиноби была настолько велика, что грохот от него был слышен даже на другом краю Канахи, а поднявшееся облако взвеси на секунду скрыло сражающихся бойцов от взглядов остальных Шиноби. Когда пыль рассеялась, то люди увидели, как яростный светловолосый великан лежит на земле без сознания лицом вниз, а над ним с посохом в руках стоял третий Хокаге, что за бой не получил от северянина ни одного удара. Сарутоби Хирузин по праву занимал пост сильнейшего ниндзя деревни, скрытой в листве, и он доказал это, одержав верх там, где даже легендарный желтая молния, что был одним из кандидатов на пост Хокаге и не слишком уступал по силе правителю деревни, потерпел сокрушительное поражение. Закуйте Аммида в кандалы и киньте его в камеру понадежнее. Поудобнее перехватив свой посох, он зашагал к некроманту, что с самого начала боя не делал совершенно ничего и безучастно наблюдал за сражением своего ученика. Даже когда Ролоф оказался на земле, бретонец не двинулся с места, и зеленые угли, ярко светящиеся в глазницах его шлема, продолжали равнодушно смотреть на происходящее. Я же разберусь с его наставником. Остальные пусть продолжают удерживать защитный периметр. Кто знает, что может выкинуть этот некромант. Хай! Коротко поклонившись, шиноби бросились исполнять приказ своего лидера, но, как показали дальнейшие события, Триумф бога мира Шиноби оказался преждевременным. Стоило только помощникам Хокаге приблизиться к северянину, чтобы надеть на него оковы, как секунду назад лежавший без сознания светловолосый мужчина резко вскочил на ноги и, схватив за глотки двух бойцов Листа, с размаху ударил своим лбом в маску третьего. Череп сына Саргала оказался настолько крепким, что неизменный атрибут каждого безликого шиноби просто вмяло в лицо его владельца, и он рухнул замертво под ноги уроженца Скайрима. «Решил, что я сдулся, лживый ты старикашка!» «Да как бы не так!» — яростно зарычал Рылов, быстро поглощая жизненную силу схваченных ниндзя. Алые потоки энергии быстро перетекали от шиноби к северянину, латая потрепанное еще в момент схватки с Минато тело и превращая бойцов Канахи в высушенные мумии. «Я буду вставать снова и снова, пока не отправлю тебя в пасть к шинигами». Не прошло и пары секунд, как сын Саргала оказался полностью здоров, золый готов к новой схватке. Забирая обратно своих шавок, закончив выкачивать из безликих жизненную силу, северянин до хруста сжал в своих ладонях их шеи и поочередно швырнул в Сарутоби два уже окончательно мертвых тела, от которых Каге Листа ушел перекатом назад. «Ты такой же слабый, как и Намикадзе. Ничего не можешь сделать сам и полагаешься на этих идиотов, как Минато, на защитника Буренки». Рылов протянул в сторону Хирузина покрытую зеленым свечением руку, и тому пришлось распластаться на земле, пропуская над своей головой лезвие дейдрического клинка, что вылетел из земли и, вращаясь на манер дисковой пилы, полетел к северянину. «Жаль, что я сразу не понял, насколько ты жалок». Оказавшись в ладони у своего хозяина, двуручник довольно рыкнул и покрылся всполохами ярко-красного пламени, а вены на теле ученика-некроманта вздулись и по нему забегали синие разряды. Очертив пылающим клинком широкую дугу, Норд кровожадно оскалился, а затем вновь указал им в сторону третьего Хокаге и приземлившихся рядом с ним масочников. «Ну что, старичок, первый бой остался за тобой, ну а на вторую схватку тебя хватит?» Слова Рылова не были пустой насмешкой. Несмотря на свой успех и отсутствие каких-либо повреждений, Сарутоби выглядел неважно. Внимательный глаз мог заметить, как у лидера деревни, скрытой в листе, появилась легкая отдышка и как на покрытом морщинами лице выступили первые капельки пота, показывающие, что даже короткий бой с северянином Каге дался не слишком-то легко. Третий Хокаге был силен, по-настоящему силен, но существовал противник, перед которым даже такой могучий шиноби был абсолютно бессилен, и имя ему было «Возраст». Пик возможностей Хирузина остался в далеком прошлом, и старческое тело не могло долго поддерживать темп молодого и буквально пышущего силой Норда, который восстанавливался быстрее любого меднина и вдобавок ко всему остальному, обладал воистину нечеловеческой выносливостью. Вот это мы сейчас и проверим. Клинок в руках северянина превратился в полутораметровый огненный факел и, взвившись в высоком прыжке, Рылов огласил Канаху яростным кличем: «Савнгардсаран, хватит!» Алавласая девушка отчаянно надрывала горло, пытаясь докричаться до сражающихся бойцов, но те не обращали на нее абсолютно никакого внимания. Третий Хокаге упорно пытался восстановить порядок в родной деревне и стремился обезвредить того, кто, по его мнению, все это и устроил, ну и Рылов. Узумаки с нервозностью и легким страхом посмотрела на рослого северянина, что после своего поражения как будто бы обрел второе дыхание и начал сражаться так, словно это был его последний поединок, и где-то перед его глазами уже маячила легендарная обитель павших воинов его народа. Кушина боялась и не понимала, что вообще сейчас происходило, когда Хокаге пришло сообщение, что наставником Мида начал громить деревню, скрытую в листе, то девушка напросилась к нему следом, переживая за своего светловолосого сенсея. Рылов был могучим воином, но если его противником выступал его же учитель, результат мог оказаться совершенно непредсказуемым. Сама Узумаки в момент появления этого некроманта отлеживалась в палатке с похмельным синдромом, из-за чего своими глазами его ни разу не видела, но по словам тех шиноби, что успели посмотреть на наставника Норда, жути тот наводил столько, что даже свирепствующий северный воитель выглядел не таким уж и страшным на фоне своего мастера. Благодаря принятым стимуляторам и длительному забегу Кушина, Хирузин и небольшой отряд его личной охраны и Занбу сумели добраться до деревни в самые короткие сроки, но когда они прибыли в Канаху, оказалось, что переживать нужно было вовсе не за северянина. Когда девушка увидела отсеченную голову Минато, которую держал в руке потрепанный Норд, то сердце девушки пропустило удар. Несмотря на то, что со своим бывшим ухажером Кушина не общалась практически с момента его возвращения в Канаху, да и в целом была на него сильно сердита. Какая-то часть Узумаки все еще любила этого всегда улыбчивого блондина и верила, что когда-то у них получится что-то. Но все эти надежды были вдребезги разбиты другим блондином, который, стоя на руинах находящегося рядом с храмом квартала, спокойно говорил, что из черепушки Намикадзе выйдет хороший трофей. В этот миг Узумаки как будто бы окатили из ведра ледяной воды. Вместо привычного Ролафа-сенсея, который был для девушки пусть и суровым, но все же довольно заботливым наставником, она вдруг увидела совершенно иного человека, кровожадного, жестокого и абсолютно безжалостного воителя, у которого была лишь одна цель в жизни – битва, и который был готов сражаться с кем угодно и когда угодно, только дай ему повод. «Хватит, пожалуйста, прекратите!» Девушка чуть ли не зарычала от бессилия и в отчаянии закрыла лицо руками. Влезать в бой северянина и третьего Хокаге Кушина попросту боялась. Даже несмотря на учиненный Ролафом разгром, Узумаки сама не понимала, на чьей стороне ей стоило сейчас быть. В данный момент она просто хотела, чтобы Хирузин и Аммида прекратили сражаться и они смогли спокойно поговорить. За проведенное в компании Ролафа время, Узумаки успела хорошо изучить последователя Талоса, и она сильно сомневалась, что северянин решил разрушить целый квартал просто так, даже с учетом воинственного характера Норда, на действия его обычно что-то провоцировало. Или кто-то. Девушка с подозрением посмотрела на сидящего у порога храма некроманта, что лениво наблюдал за происходящим с костяного трона. Но вот сами бойцы были явно против такого расклада. И Сарутоби, и уроженец Скайрима разошлись не на шутку, и от их битвы барьер, поддерживаемый Анбу вокруг разрушенного квартала, уже начинал понемногу трескаться. Решили, что если соберетесь в кучу, то вас это спасет. Ха! Нанизав одного из безликих бойцов на свой ужасающий двуручник, северянин резко ускорился и, оказавшись рядом с другим шиноби, швырнул в него извивающегося на красно-черном клинке шиноби, одновременно с этим создавая свободной рукой полупрозрачную пленку своей защитной техники, которая прикрыла его от широкого веера пламени, что выпустил в него Хирузин. Твоих ручных собачонок с каждой секундой все меньше и меньше, старик, не стоило считать меня одним из вас. В ответ хмурый Сарутоби начал еще быстрее складывать печати, и вскоре в защитную технику северянина ударил самый настоящий водяной дракон. Обрушившись на Аммида, техника Суетона отбросила его на несколько метров, но и только. Полупрозрачная защитная пленка северянина с честью выдержала эту атаку, и из-за бушующего потока водной стихии раздался издевательский хохот Ролафа. Вот это уже похоже на нормальный бой. Северянин явно получал от схватки огромное удовольствие. Сражайся яростнее, Каге, ведь эта битва будет последним сражением в твоей жизни. Стоявшая поодаль Узумаки внезапно закричала и схватилась за свою голову. Ее как будто что-то начало разрывать изнутри, и от того, кто это делал, несло хорошо знакомое лавласой кунайчей ядовитой чакрой. Лис начал рваться на волю. Какофония из запахов свежей крови, горелой плоти и звуков битвы била по разуму Джинчурики не хуже боевой техники, и Кушина почувствовала, как заключенный внутри нее Биджу начал биться о стены своей темницы, пытаясь перехватить контроль над ее телом. Девятихвостый демон Лис почувствовал концентрированную ярость, источником которой был северянин, и это придало хвостатому зверю достаточно силы, чтобы он в очередной раз решил попробовать свои оковы на зуб. В любой другой ситуации Узумаки легко загнала бы своего жильца обратно в клетку и даже близко не подпустила бы его к своему рассудку. Тренировки с Ролафом дали Кушине достаточно опыта в усмирении Кьюби и контроле его агрессивной силы, чтобы она смогла подавить демона. Но сейчас девушка была подавлена гибелью Минато и свирепствующим в ее родной деревне сенсеем, который решил бросить вызов самому Хокаге, а потому она просто не сумела вовремя собраться, чтобы отразить натиск. В глазах поднявшей голову кунайчи ярко светился красный вертикальный зрачок. Часть 17. Звяк. Лежащий на зеленой траве светловолосый верзила недовольно поморщился от мерзкого скрежета, разнесшегося по округе, и сдавленно замычав, попытался продрать глаза, в которые кто-то как будто от души насыпал песка. Мать моя добропорядочная нардка, что издает этот мерзкий и проклятый всеми богами звук? С трудом подняв веки, Ролаф поднял голову и посмотрел по сторонам. Где это я? Высокие деревья гордо нависали над уроженцем Скайрима, шурша покрытыми листвой кронами, которые трепал легкий ветерок, а где-то вдалеке было слышно негромкое чириканье птиц. Северянин тихо кряхтя принял сидячее положение. Голова у Норда гудела так, что все прошлые попойки и следующие за ними похмельные синдромы в эту секунду показались ему легкими и абсолютно не мешающим жить неудобствами, а весь остальной организм натурально выл в агонии. У Ролафа болели даже те части тела, о существовании которых он до этого момента вообще не подозревал. Сын Саргала как будто бы вырастил себе третью руку, а затем сломал ее в 5-6 местах. Странно, на Канаху не похоже, да и на прилегающие к ней леса, тоже. Рядом с листом стараниями одного из прошлых Хокаге такой рассадник цветет, что любой сприган доволен будет. А тут все какое-то обычное. Где деревья, размером с великана. Неподалеку от Ролафа был вонзен в землю его огромный двуручник. Сейчас призванное из обливиона оружие сильно походило на самый обычный эбонитовый клинок, по которому кто-то прошелся кисточкой с красной краской. Тусклое свечение, которое источало лезвие двуручного клинка, исчезло, да и само оружие уже не распространяло вокруг себя привычную для дейдрического оружия жажду крови. Звяк. Очнулся, это хорошо. Позади Ролафа раздался усталый голос его наставника. «Я думал, что ты проваляешься без сознания гораздо дольше». Мысленно крича от невероятной боли, Норд повернулся в ту сторону и увидел сидящего на земле некроманта, что, прислонившись спиной к дереву, ковырялся ножом в локтевом сгибе своего доспеха, а рядом с ним тихо потрескивал небольшой котелок, в котором, судя по запаху, варилась тушка какого-то мелкого зверя. Выглядел бретонец ужасно. Массивный черный доспех был помят и оплавлен, а на лежащем у ног некроманта шлеме можно было заметить 4 рваных полосы, как будто какой-то дикий зверь полоснул по нему когтями. И пострадавшей была не только броня. Впервые с момента появления седого чародея в мире Шинобиролов увидел своего учителя в настолько изможденном состоянии. Лицо бретонского колдуна было осунувшимся настолько, что некромант стал внешне походить на драугра из нордской гробницы, и длинные седые волосы на пару с тлеющими в глазницах зелеными угольками только усиливали это впечатление. Пара костяных цепей торчала откуда-то из недр черной брони, но вместо того, чтобы совершать какие-то действия, они лежали на земле без какого-либо движения, лишь изредка по белым звеньям пробегали слабые зеленые разряды. КХС, Норд хотел было задать своему мастеру пару вопросов, но пересохшее горло вместо слов исторгло из себя только сдавленное сипение. «Резко не дергайся и магию не используй». Подцепив когтистой перчаткой котелок с кипящим в нем бульоном, некромант наполнил лежащую рядом с костерком глиняную пиалу и протянул ее Ролафу. «Пей». Не став спорить, северянин взял посуду из рук бретонца и разом опрокинул в себя ее одержимое. Горячее варево обожгло ученику Григора горло, но уже спустя несколько секунд он почувствовал, как его самочувствие начинает понемногу улучшаться. «Ха-ха, что это такое? Какое-то лечебное зелье?» «Нет, самый обычный бульон». Седой чародей вернулся к прерванному занятию и продолжил орудовать небольшим ножом, рукоять которого торчала откуда-то из района его локтя. «Часто полагаясь на лечебные чары, можно забыть про материальный компонент, который необходим для нормальной работы нашего организма, и он начнет пожирать самого себя». Закончил за него светловолосый Норд. «Одной магией никогда сыт не будешь. Ну, если ты не дух, конечно, именно». Короткий клинок с чавкающим звуком вонзился в плоть бретонского чародея и, дернув его рукоять вниз, Григор резким движением содрал со своей руки когтистую латную перчатку. Картина под ней оказалась еще более неприглядной. Кожа под металлическим наручем была посеревшей и потрескавшейся, а из неглубоких, но очень многочисленных ран, на землю начала капать красно-темная, практически черная кровь. «Неприятно, но терпимо», — прокомментировал открывшееся зрелище седой великан, откладывая перчатку в сторону и начиная придирчиво рассматривать поврежденную конечность. «Мастер, вы можете мне объяснить, почему вы выглядите так, будто бы стая 2 месяца играла вашей тушкой в вышибалы?» С удивленным хмыком спросил у него северянин, налив в пиалу еще бульона и не спеша начав его прихлебывать. Память Норда пестрела белыми пятнами, он был не прочь восполнить эти пробелы. «А заодно где мы находимся и как вообще здесь оказались? Я так понимаю, часть воспоминаний у тебя отсутствует», — утвердительно сказал бретонский чародей и, дождавшись ответного кивка от своего ученика, спросил у него в ответ: «Тогда тебе какую версию озвучить, краткую или полную?» «Давайте короткую, а то у меня сейчас голова не то, чтобы очень хорошо варит». Поморщился Ролаф от очередной вспышки боли внутри своего черепа. «Испытание по ограниченному самоконтролю ты успешно провалил, в происходящее вмешался неучтенный фактор, и теперь план твоей подготовки придется переделывать с нуля. Проведя когтистой перчаткой над изувеченной конечностью, некромант заставил плоть на своей посеревшей руке осыпаться прахом, оставляя только голый скелет. Причем, к удивлению северянина, часть этого самого скелета была выполнена не из белой кости, а из какого-то серого металла. Но прежде чем уроженец Скайрима успел спросить у Григора, зачем ему нужна такая штука, некромант пресек все вопросы по поводу нестандартной конечности на корню. Давняя история, которая сейчас не имеет абсолютно никакого значения. Ладно. С подозрением покосившийся на бретонца северянин решил оставить тему железной руки наставника на другой раз. Тогда можно мне услышать полную версию, и с краткой непонятно вообще ничего, а ваш помятый вид меня малость нервирует. Мастер, кто вас так отделал? Никто. Да, выглядит это не слишком приятно. Седой великан постучал кончиком ножа по оплавленному наплечнику, вызвав гулкий звук. Но на деле повреждения моей брони не слишком серьезны. Как бы странно это ни звучало, но она просто перегрелась от избытка энергии, и наружные бронепластины доспеха от этого расплавились. Примерно то же самое произошло и с рукой. Когда я отводил через нее излишки энергии, магические каналы просто пережгло, и теперь их придется наращивать заново, ровно как и плоть на скелете. Раньше я уже с этим сталкивался, за неделю управлюсь. А что до того, кто стал этому причиной? Некромант поднял с земли свой шлем и, проведя пальцем по краям рваных отметин, указал на них северянину. «Ты сам не догадываешься, Кушина, что ли?» С вытаращенными глазами спросил у него северянин, прихлебывая горячее варево из пиалы. «Имя мне незнакомо, но если ты имеешь в виду ту рыжеволосую девушку, что упорно ломилась в поставленный мною барьер несколько дней назад, то да, это была она. А если быть точным, заклятие сидящего внутри нее духа, что перехватил контроль над телом своего носителя». Бретонский чародей надел латную перчатку поверх металлического скелета руки, с лязгом закрепил ее на этом месте и несколько раз сжал ладонь, проверяя работоспособность когтистой перчатки. «Выглядит как темно-фиолетовая сфера, хотя я до сих пор не уверен, чем стоит считать эту атаку, полноценными чарами или голой манипуляцией энергией. Но разрушительный потенциал у нее в любом случае неплохой, хотя затраченное количество энергии колоссальное. К слову, твоего храма Талоса теперь не существует. Погодите-ка, Узумаки захватил Кьюби. Рылов, иногда мне начинает казаться, что голова тебе дана исключительно для приема пищи». Устало вздохнув, Григор начал терпеливо указывать северянину на довольно очевидный факт. «Напоминаю еще раз, что я в этом мире нахожусь меньше недели и ни с кем, кроме тебя, не контактирую. Откуда мне в таком случае может быть известно, кто такие Кьюби и Узумаки? Мастер, давайте обсудим мои интеллектуальные способности позже», — раздраженно рыкнул встревоженный Норд. «А сейчас скажите мне, с ней все в порядке?» «С ней — это с кем?» — флегматично переспросил у начинающего постепенно закипать северянина седой некромант. «Под понятие она подходит довольно большой список как личностей, так и мест. О ком конкретно ты спрашиваешь?» «О девушке, что пыталась прорваться в храм. О ее подруге, что полезла ко мне в голову. О поселении, что местные аборигены называют Каноха. Да после того, что было, клал я на листы все остальное с высоты глотки мира. Что с той рыжеволосой девахой, которая ломилась в ваш барьер несколько дней назад?» «Значит, ты говоришь об одержимой», — спокойно ответил Григор и ткнул когтистым пальцем куда-то в бок. «Она там». Повернув голову в указанную бретонским чародеем сторону, северянин облегченно выдохнул. Неподалеку от их костерка на траве спала вполне себе живая и здоровая Узумаки. Вот только она была полностью лишена подаренной ей когда-то Ролофом брони, ровно как и большей части одежды, а то, что осталось, уже едва ли что-то прикрывало. «Какого?» — начал было рычать сын Саргала, но седой некромант его довольно быстро перебил. «Твоя поделка была неплохой, но металл, из которого ты создавал эту броню, не подходит под настолько огромные объемы агрессивной энергии. Когда дух начал рваться наружу и захватил контроль над телом, то он выпустил столько силы, что доспех на твоей знакомой расплавило меньше, чем за секунду». Григор на секунду задумался, а затем неожиданно спросил у своего ученика: «Руническую цепочку на основе чего создавал? Да какая сейчас уже разница?» С непониманием посмотрел на него уроженец Скайрима, но, видя, что некромант ждет его ответа, раздраженно выдохнул: «Некроманский контур с минимальной подпиткой. Взаимозамкнул круги циркуляции энергии. создал каркас, что должен был отражать часть внешних атак вне зависимости от типа атакующей энергии. Закончил за него бретонский чародей. С учетом твоих знаний, не самый плохой вариант, особенно для одного из местных аборигенов. Но когда ты его создавал, то допустил довольно грубую ошибку. Мастер, узнавший, что с Кушиной все в порядке и немного поуспокоившийся северянин уселся напротив костра и устало потер свои виски. Вы уверены, что нам сейчас это стоит обсуждать? Я так-то только что стал врагом одного из сильнейших местных государств и сбежал от них, прихватив, как они говорят, ходячее оружие. Может, это немного важнее, чем сделанный мною для Рыжика доспех. Ну или мы могли бы обсудить, что вообще произошло и с чего конкретно началась драка. До этого еще дойдет. И как ни странно, но твой конфликт с одним из местных столпов силы пойдет тебе же только на пользу, ровно как и твоей задаче. Отрицательно качнул головой облаченный в черные латы гигант. Во всяком случае, хуже от этого точно не станет. Учитель, если вы опять планируете забиться в какую-нибудь дыру на краю мира, чтобы там вам никто не мешал, то я сразу против этой идеи. Скривился северянин, прекрасно помнивший о том, в каких местах любил устраивать свое логово некромант. На подземелье я с вами на 10 жизней вперед насмотрелся. Дело не в этом, и как я говорил тебе ранее, мне нет абсолютно никакой разницы, где проводить твое обучение. Лязгнув броней, некромант уселся с другой стороны костра и пристально посмотрел на Норда. Скажи мне, Орлов, ты не замечал, что местные аборигены несколько ограничены в своих возможностях? Мастер, я понимаю, что шиноби с их складываниями ручных печатей будут выглядеть для большинства чародеев нервно совершенно дико, но это не значит, что такие методы, неожиданно перебил его некромант, который, судя по полному отсутствию какой-либо мимики на лице, глубоко задумался. К моему удивлению, ты выбрал очень точную формулировку для описания проблемы. Жесты, с помощью которых местные ниндзя контролируют свою энергию, чакру, являются методом, который был разработан для конкретной цели. Иначе говоря, костылем, который должен был помочь тем, кто не смог бы иначе использовать данную энергию. Из этого проистекают проблемы. Для больного костыль будет подмогой, но для здорового станет помехой. События, что привели к нашему текущему состоянию, следствие этого. Учитель, я уже понял, что за прошедшее время у вас появилась отвратительная привычка наводить туману и полное нежелание объяснять что-либо напрямую. Но может, вы сейчас отойдете от этой практики и расскажете свою мысль максимально простым языком? Поморщившись, посмотрел на него Орлов. Одна молодая красноглазая дура в виду своего скудоумия, а также ущербности местной системы обучения чуть было не отправила тебя, меня, а заодно и всю Канаху в гости к местному шинигами. Пожав плечами, ответил седой бретонец. С этого, собственно, все и началось. Так, северянин отодвинул пиалу с бульоном в сторону и сосредоточил все свое внимание на наставнике. А с этого момента можно поподробнее, вы же вроде шли с гостями разбираться, кто это оказался таким самоубийцей. Имен я не спрашивал и, честно говоря, личность этой особы тут никакой роли не играет, хотя вытащить ей позвоночник мне хочется весьма сильно, пусть и по иной причине. Но главное все же то, что когда она решила залезть ко мне в голову, то использовала для этого местную разновидность ментальной магии. Ты ведь уже знаешь, что происходит, если смешать нашу силу и чакру шиноби. Да, будет очень большой бабах, с огромными разрушениями и совершенно непредсказуемым эффектом. Орлов вспомнил последствия своей драки с третьим Райкаге. Вот только нужен связующий элемент, вроде одной и той же стихии, чтобы разным типам энергии было за что зацепиться. Верно, согласно кивнул бретонский чародей. Если его не будет, то магия и чакра, как две параллельные прямые, и никогда между собой не пересекутся. Магия – это энергия духовного плана. Этот же тип энергии преобладал в чарах, что мне попытались пропихнуть в голову. Да чтоб меня Сетис сожрал. Ошарашенно закашлялся Орлов. Северянин отчетливо представил размеры взрыва, который должен был произойти при таком раскладе. Картина вырисовывалась не очень приятная. Канахе, вместе со всеми ее жителями, даже при самых оптимистичных прогнозах должен был прийти конец, а также всему в паре тройки сотен километров вокруг. Энергии от одной атаки Ролофа оказалось достаточно, чтобы на месте схватки Норда с Райкаге остался кратер размером с небольшой каньон, а тут живым, ну или не очень, учитывая его профессию, зарядом должен был выступить сам бретонец с его раздутым до невозможности резервом. Процесс я, само собой, остановил еще до его начала, ведь погибать от переизбытка магии в теле, ровно как и превращаться в ходячую бомбу, я желанием не горю, но выводы ты можешь сделать и так. Местные аборигены оказались не просто бесполезны. Пока ты занимался их играми в войну, то единственное, что терял, это время. Но сейчас из-за своей ущербности и непонимания происходящих в духовном теле процессов, они превратились из обузы в помеху. И помеху довольно неприятную. Недавний бой показал, что у тебя абсолютно нулевой самоконтроль и что шиноби даже в собственном поселении не способны противостоять кому-то серьезнее средней руки боевого мага. Но все изменится, если они узнают, что тебя можно легко вывести из строя, просто внедрив определенный тип энергии, а если эта информация дойдет до слуг Кагуи, то... Неожиданно Григор осекся и, посмотрев на спящую Узумаки, сказал Норду: «Одержимая просыпается. Продолжим этот разговор позже». Часть 18. Олька, не делай резких движений. Почувствовав обдувающий ее легкий ветерок, Кушина недовольно заворчала и, медленно открыв глаза, увидела лицо склонившегося над ней северянина. К несчастью для Рлафа, его лицо находилось слишком близко к лицу Джинчурики, а последним, что помнила Узумаки, это то, как Норд отрубал Минато голову, и результат оказался довольно предсказуемым. Девушка перепугалась. Хрясь. От силы удара ловласой девушки потрепанного северянина отбросила на несколько метров и, пропахав своим телом землю, он как следует приложился хребтом об толстый ствол дерева. И как будто этого было недостаточно, сверху на воинственного блондина рухнула толстая ветка, разломившаяся надвое от столкновения с его крепким черепом. «Хех, рыжик, мне нравится ход твоих мыслей, но ты уверена, что потянешь меня как противника?» Рлаф отшвырнул сломанную ветвь в сторону, наклонив голову, начал перетряхивать свои волосы, чтобы вытащить застрявшие там листья. «Не надорвешься, а? Чит это!» Девушка начала ошалело крутить головой во все стороны, и ее взгляд тут же уперся в огромного и полностью седого великана, который был облачен в массивный черный доспех и, сидя неподалеку от Кушины, неспешно помешивал кипящее варево в булькающем над огнем котелке. «Где я? Что вы? Да не ори ты так, ничего же страшного не случилось!» Северянин подошел к девушке и, присев рядом с ней на корточки, успокаивающе поднял ладони. «Главное, не начинай истерить, а то я сейчас малость не в том состоянии, чтобы успокаивать твоего демона. А если за дело возьмется мастер Григор, тебе это точно не понравится». Видя, что Норд не собирается ее атаковать и в целом ведет себя довольно мирно, Кушина решила не лезть первой в драку и несколько долгих секунд просто глубоко дышала, пытаясь успокоиться, а потом заметила, что на ней кое-чего не хватало. «Почему я голая?» В этот раз крик Узумаки был настолько оглушительным, что Рлаф даже сбился с шага и, замотав головой, начал прочищать ухо, в котором после звуковой атаки остался отчетливый звон. «Что вы со мной?» «Не мы, рыжик, а один сильно хвостатый зверек, что выбрался из тебя наружу и, внезапно осознав, что твоя одежда ему малость тесновата, решил ее то ли порвать, то ли спалить». Северянин, ничуть не стесняясь внешнего вида Кушины, лицо которой начинало быстро сливаться с ее же волосами, указал на сдерживающую биджу печать, черневшую вокруг пупка девушки. «Так что все претензии по этому поводу отправляй своему жильцу, пусть выглядишь ты сейчас и интересно, но я тут совершенно точно ни при чем». «А мастер?» Норд с подозрением покосился на своего наставника. «Я подозреваю, что женщины его вообще не интересуют. Во всяком случае, живые». Некромант повернул голову к широко оскалившемуся уроженцу Скайрима, но в ответ ухмылка на лице сына Саргала стала только шире, и седой бретонец с раздраженным вздохом вернулся к помешиванию содержимого булькающего котелка. «Рлафсинси». Кушина окончательно перестала понимать происходящее. «Сейчас у меня есть к вам множество очень важных вопросов, но все они могут подождать до того момента». Обманчиво спокойным голосом начала кое-как прикрывшаяся ладошками девушка. «Когда я буду хоть во что-то одета?» Вой разъяренной банши, который издала Узумаки, вновь заставил северянина поморщиться и начать прочищать свои слуховые каналы. «Тебя бы на глотку мира к седобородым закинуть на пару месяцев. Если ты без всякой чакры так громко орешь, то Туум точно бы освоила в два счета», — проворчал себе под нос недовольный северянин, поворачиваясь спиной к Кушине. «Ну, переодевайся давай, если это тебе так важно». «Я не мастер, могу и подождать». «Во что? Тут же нет никакой одежды». «Слушай, рыжик, ты же девушка, да еще и Узумаки. У тебя должна быть какая-нибудь хитрая печать, в которой есть сменная одежда и запасы еды на крайний случай. О, неожиданно Норда осенила идея и щелкнув пальцами он, не поворачиваясь к Джинчурике, спросил у нее, у тебя случайно нет в этой самой заначке вина или чего-то похожего, а то у меня все запасы выпивки кончились, а у мастера Григора разве что отраву какую-нибудь выпросить получится. Он к алкоголю не очень хорошо относится. Рлафсинси, вы совсем совесть потеряли. Вы так-то меня похитили, а до этого пытались напасть на мою деревню и убили близкого мне человека. Возмущенно запыхтела лавласая девушка, даже слегка задохнувшись от подобной наглости. И печати со сменной одеждой у меня действительно были, вот только на свитках, что лежали в подсумках и исчезли вместе со всей остальной одеждой. Ну нет, так нет, позже сам что-нибудь сварю. Беспечно отозвался северянин, проигнорировав часть с печатями и вычленив главное для себя, выпивки от Узумаки ждать не стоит, но с одеждой действительно получается та еще задачка. Можно было бы попробовать создать ее с помощью трансмутации, но видишь ли в чем дело, создавать самую обычную одежду с помощью таких зак, техник, я никогда не пробовал. Топоры, клинки или даже броню, это само собой. Но вот с обычной одеждой что-то как-то не сложилось. Да и эта седая сволочь сказала вроде как не пользоваться. Точно. Норд обрадованно ударил кулаком под крытой ладони и повернулся к игнорирующему их разговор некроманту. «Мастер Григор, не подсобите мне малость, тут кушанье приодеться бы не помешало, а то она нервничает немного. Вы же получше меня в школе изменения разбираетесь, не можете создать что-нибудь, чем ей можно было бы прикрыться?» Орлов, даже если на секунду забыть о том, что самочувствие этой одержимой волнует меня примерно так же, как цены на мед где-нибудь в Винтерхолде. Я что, по-твоему, похож на портного? Не отрываясь от своего занятия спросил у него седой бретонец, продолжая помешивать содержимое котелка. Ну, вы сами сказали мне пока что не пользоваться энергией Этериуса, а рыжику действительно не помешает что-то надеть, а то... Норд слегка поморщился и почесал в затылке. Отвлекает она меня своими большими. Рлафсинси. Позади уроженца Скайрима раздался громкий возглас Узумаки, в котором было непонятно чего больше, возмущение или же смущение, большими фиолетовыми и очень выразительными глазами, которые буквально просят о том, чтобы их обладательницу одели, как ни в чем не бывало, продолжил Рлов. Так что если вы сейчас мне поможете, то мы быстрее закончим со всем этим и вернемся к теме нашей родины и сущности, что ее населяют. Повернувшись к своему ученику, Григор посмотрел на него равнодушным взглядом и спокойно заметил, еще быстрее было бы убить ее и пустить заключенного внутри духа на что-нибудь полезное или на крайний случай просто вырубить и отправить обратно в поселение, откуда мы недавно ушли. Но ты ведь на это не пойдешь, верно? Довольно закивал северянин, под ошарашенный вздох Узумаки, которую слегка покоробило то равнодушие, с которым седой великан обсуждал возможность ее убийства. Так что, будете помогать? Тем более, что вы вроде как сами ее сюда притащили. Энергетический покров духа рассеялся немного не вовремя и ее пальцы застряли в моем шлеме, а в тот момент мне было немного не до их вытаскивания, вот и прицепилась. В любом случае, окинув взглядом находящуюся за спиной Норда девушку, старательно прикрывающуюся ладошками, он взмахнул покрытой зеленым свечением когтистой перчаткой и очертания лежащего рядом камня подернулись легкой дымкой. Считай это поощрением за расшифровку рунической цепочки. На месте солидного по размерам булыжника лежал ярко-красный халат с золотой каймой, на спине которого можно было увидеть символ в виде огненного всполоха заключенного в черный круг.